Глава 25. Чтобы найти пропавшую собаку, великому сыщику нужен опытный кот. Если вы меня спросите, могут ли пятеро ребят войти в одну дверь, то я вам отвечу: нет, нет и нет. Потому что они обязательно захотят протиснуться все сразу и, конечно, застрянут в дверях. Так случилось и на этот раз. И если бы дядя Федя не потянул довольно сильно Катю за руку к себе, оттолкнув при этом Ваську немного назад, просто не знаю, сколько бы они там проторчали. «Да, взяли, обидели, да. Я хочу сказать, что он ушел и пуделя увел с собой». У Кати задергались губы. Она быстро отвернулась и прижалась лбом к старому шкафу, набитому растрепанными нотами. «Погодите, друзья, может быть, мы еще что-нибудь успеем, если он еще чего-нибудь не успел». «На набережную он не пойдет, там народу много. Он, наверное, на пруды пойдет. Там пуделя-то...» Васька не мог докончить последнее слово, потому что дядя Федя поглядел на Катю и быстро прикрыл ему рот ладонью. «Вот и прекрасненько. И мы тоже туда поторопимся». Все побежали вниз по лестнице. Над крышами висела красная кособокая луна. Она показалась Кате страшной и зловещей. Ребята, толкая друг друга, забрались в машину. Мотор зафыркал, москвич тронулся и тут же остановился. «Вот неудача. Фары почему-то отказали. Придется искать такси, ребятки». «Опоздаем». «Другого выхода нет». «Другой выход есть». На руку Кате вскочил Веснушка. «Веснушка! Ох, как хорошо, что он прилетел!» «Маленький человечек! Ура! Можно потрогать?» «Нельзя. Я горячий, жгусь. И вообще пока неизвестно, рыжая ты или нет». Но в целом все получилось даже лучше, чем Катя смела надеяться. Ребята почти что и не удивились. Желтый луч лег на дорогу. Прямо перед машиной на задних лапах стоял кот ангорский, выставив вперед тощий живот. Передние лапы он даже развел немного в стороны, как бы преграждая машине путь. «Ангорского возьмем с собой. Проворен, умен, толков, может пригодиться». Дядя Федя приоткрыл дверцу машины. Кот ангорский прыгнул к нему на колени, равнодушно прошелся по Ваське и устроился у Кати на руках. Кончики лап у него были холодные и мокрые. Катя почувствовала, что он весь дрожит. Москвич быстро покатил по улице. Через несколько минут машина подкатила к воротам парка. «Сколько тут дорожек, тропинок! Вот это к новым прудам, а та заросшая, видимо, к старому пруду. Ума не приложу, куда же он мог направиться?» «Эй, кот ангорский, приступай к работе!» Кот ангорский с важным видом вылез из машины. Он испустил протяжное мяу с соловьиными переливами. Дядя Федя наклонился к Веснушке. «Что? Что он сказал? К сожалению, я не совсем понял». «Просто не устаю удивляться на вас, на людей. Такой прекрасный, благозвучный язык, и никто из вас его толком не знает. Ну ладно, переведу с кошачьего на человечий. Он сказал, чтобы найти собаку, сыщику нужен настоящий опытный кот». «И это все?» «Нет, не только. Мой помощник сказал, что учуял на дорожке следы, взяли и обидели, и пуделя». «Так скорее!» Вверх по Катиной руке пробежало что-то горячее. Веснушка взобрался Кате на плечо. Конечно, хитрец и кривляка кот ангорский и тут не обошелся без своих штучек. Он то останавливался, будто что-то обдумывая и сомневаясь, то вновь устремлялся вперед. Скоро он свернул на глухую тропинку. Тропинка запетляла между темными елями. Вдруг кот ангорский, словно предупреждая об опасности, хрипло и тревожно мяукнул и помчался по тропинке длинными скачками. Все бегом заторопились за ним. Между ветвями тускло блеснуло озеро. Запахло сырыми прошлогодними листьями, гнилью, стоячей водой. Дядя Федя резко остановился. Катя налетела на него. На Катю навалилась Нинка-блондинка, на которую сзади напирали Галя и Валя. Васька проскочил где-то у Кати под локтем. На скользком глинистом побережье, около самой воды, сидел на корточках «взяли и обидели». У его ног лежал перемазанный глиной пудель. Он лежал, закрыв глаза, будто неживой. На шею пуделя была накинута петля из грубой веревки. К другому концу веревки был прикручен старый, изъеденный сыростью кирпич с отбитым уголком. Каким-то бесцветным голосом дядя Федя спросил: «Что это вы делаете?» Взяли и обидели, так и остался неподвижно сидеть на корточках и только поднял голову снизу вверх, глядя на дядю Федю и ребят. Он несколько раз растерянно мигнул, и вдруг лицо его исказилось от стыда и бессильной ярости. Срывающимся голосом Катя позвала: «Пудель! Пудель!» Пудель вяло шевельнул тяжелым хвостом, облепленным глиной. Дядя Федя шагнул вниз, распустил петлю на шею пуделя, стянул ее через голову. Но пудель даже не открыл глаз. «Права не имеете!» Взяли и обидели протянул руку, чтобы схватить пуделя за шерсть на загривке, и вдруг с визгом отдернул руку. Кот Ангорский своими когтями провел 4 рваные полосы на руке нежно любимого хозяина. После этого кот Ангорский, как безумный, сверкая серебряными глазами, испустил поистине львиное рычание. «Змею! Змею пригрел у себя на груди! Молоком споил, котлетами вскормил! Эх! Где, спрашивается, справедливость на этом свете?» «Не вам! Не вам говорить о справедливости! Пудель, сюда!» «Пудель, не с места!» Пудель с несчастным растерянным видом поворачивал голову то в одну сторону, то в другую. Было очевидно, что в душе у него царит настоящая буря и смятение. «Пудель, сюда!» «Не с места, дрянная собака!» «Пудель, миленький, иди ко мне!» Пудель одним прыжком очутился возле нее. «Воры! Грабители! Собак воруете неутопленных!» Но никто уже не слушал его. Все повернули назад по тропинке. Катя шла, согнувшись в три погибели, обнимая пуделя за шею. Пудель шел как во сне. Ребята сгрудились вокруг него. Их руки тянулись к нему со всех сторон, гладили, ласкали, мешали идти. Вдруг позади послышался короткий, отрывистый крик и громкий всплеск. Взяли и обидели, поскользнулся на топком глинистом бережке и свалился в воду. К луне поднялся высокий фонтан-брызг. В пруд со всех сторон тяжело и сочно зашлепали перепуганные лягушки. Дядя Федя бросился назад. Одной рукой он ухватился за кусты, другую протянул, взяли и обидели. Но пруд в этом месте был неглубок. И взяли и обидели уже сам карабкался на берег. Он был весь облеплен зеленой тиной. К щеке прилипла болотная трава, а голову венчал широкий лист водяной кувшинки. «Вот что бывает, когда за дело берется великий сыщик!» Поздним вечером Катя сидела у себя в комнате. От волнения то принималась по привычке грызть кончик косы, то крепко зажимала обе ладони между коленками. Веснушка уже забрался под подушку и там затих. Наверное, он устал от этой прогулки в темноте. В соседней комнате вполголоса разговаривали дядя Федя и мама. Катино сердце так и замирало. Время от времени она ногой касалась пуделя, неподвижно лежавшего возле нее. Чувствовала твердую, слипшуюся от глины шерсть. Но сколько же можно разговаривать? «Катя!» Катя не помнила, как вошла в комнату. Лицо у мамы было строгим, недовольным, будто она за что-то сердилась на Катю. «Вполне возможно, что я еще пожалею об этом. Конечно, ничуть не сомневаюсь, что все это, как всегда, ляжет на мои плечи». Катя, еще не смея верить своему счастью, взглянула на дядю Федю. Дядя Федя кивнул головой. Катя бросилась маме на шею. «Совершенно уверена, выводить эту собаку придется мне». «Что ты, мамочка?» Знаю я эту мамочку. Через 3 дня тебе надоест, и все будет, как всегда, на мне. А, как все удачно образовалось. А что до Катангорского, то его согласилась взять Васькина бабушка. Когда дядя Федя ушел, и мама уже потушила свет в своей комнате, Веснушка неожиданно вылез из-под подушки и встал перед Катиным носом, гордо скрестив на груди руки. Может быть, ты думаешь, что солнечные лучи никогда не ошибаются? Ничего я не думаю. Мы, солнечные лучи, нисколько не хуже других и тоже можем ошибаться. Катя промолчала, не очень-то понимая, к чему клонит Веснушка. Веснушка строго и назидательно поднял палец. Ну так вот, раньше я думал, чтобы уговорить маму взять собаку, нужно, чтобы собака спасла тебя. Но я ошибся. Оказывается, все наоборот. Чтобы уговорить маму взять собаку, нужно, чтобы ты спасла собаку. Но когда, лежа под подушкой, я все это хорошенько, как следует, не спеша обдумал, я понял, что так гораздо лучше. Просто несравнимо лучше. Глава 26, в которой выясняется, чей нос достоин Веснушек. Утром Катя проснулась от того, что в открытую форточку что-то влетело и упало на скомканный коврик у ее постели. Катя нагнулась, красный тюльпан. Весь помят, растрепан, красная головка повисла на бок. Да еще похоже, что кончик стебля кто-то старательно и долго жевал. «Васька», — догадалась Катя и почему-то покраснела. Это был первый цветок, который ей подарили. Катя задумалась, что с ним делать. Может быть, засушить? Положила тюльпан в старый учебник. Сверху навалила стопку книг. Вечером все друзья собрались за сараем. Дядя Федя уселся на бревна. Катя пристроилась рядом с ним. У ее ног пудель, вымытый и расчесанный. Он то и дело с волнением нюхал Катину туфлю, чтобы лишний раз убедиться в своем счастье. Веснушка забрался, как он любил, на Катино плечо. Кот Ангорский с оскорбленным и мрачным видом развалился на крыше сарая, щурил пустые серебряные глаза. Живот у него был круглый, как мяч. Васька, лежавший на крыше сарая около кота Ангорского, объяснил. Он сам на себя обиделся. Моя бабушка налила ему сливок и сказала: «Пей, дрянь ты эдакая, сколько влезет». Он 3 блюдечка вылокал, а 4-е не одолел. Вот он и обиделся на свой живот. Почему 4-е блюдечко не влезает? «Уважаемая Веснушка, я еще вчера обратил внимание, что ваши карманы чем-то набиты. Может быть, это бестактный вопрос. В таком случае, заранее прошу извинения». «Ничуть не бестактный. Я просто удивляюсь, поражаюсь, не могу прийти в себя от изумления. Почему меня об этом так редко спрашивают? Да, не буду скрывать, мои карманы набиты не какими-нибудь там деньгами, носовыми платками, кошельками и расческами. В них полным-полно изумительных, чудесных, отборных веснушек. Да что вы, подумать только, полные карманы веснушек. Знаете, в детстве у меня тоже были очень симпатичные веснушки, но, к моему прискорбию, почему-то с годами они исчезли. Веснушка глубоко задумался, хмуря брови, пристально и молча рассматривая дядю Федю. Он рыжий? Это, несомненно, безусловно, и даже спорить нечего. Наконец Веснушка принял решение. Ладно, я так и быть помогу тебе. Если, конечно, ты просто жить без них не можешь, умираешь от желания. Да, это правда, я бы очень хотел. Тогда нагнись. Ниже, ниже, еще ниже, давай, давай, давай. Веснушка заволновался, забегал по Катиному плечу. Дядя Федя благоговейно склонил голову. Веснушка сунул руку в карман, зачерпнул полную горсть чего-то легкого, сверкающего и торжественно поднял руку кверху. Все ахнули. Из его руки струйкой посыпались мелкие золотинки на нос и щеки дяди Феди. Веснушки сверкали в воздухе, легкие, невесомые, как пятнышки солнечного света. Налетевший ветер весело и жадно подхватил несколько веснушек и унес их куда-то далеко-далеко. Нинка-блондинка робко спросила: «Ой, а мне можно? Немножечко?» «Можно, уж так и быть, подставляй нос! Хоть на человека будешь похожа!» Нинка-блондинка наклонилась к Веснушке. Он щедро посыпал ей нос золотой пыльцой. «А они не смоются, если с мылом?» «Слушать тошно! Это уж навсегда забито, как гвоздики!» Тут не выдержали Галя и Валя. «А нам?» «Ладно уж, пользуйтесь! Я сегодня добрый!» «А я что, не человек?» С этими воплями Васька свалился с крыши сарая прямо на дядю Федю. Просто удивительно, как он умел сваливаться кому-нибудь на голову. Васька тоже получил 3 полных пригоршни. Все с растерянными и счастливыми улыбками оглядывали друг друга. Пудель блестящими глазами следил за всем происходящим. Застенчиво и деликатно тявкнул. Совсем тихо, почти шепотом. Веснушка так и вспыхнул, гневно, возмущенно оглядел всех. «А что? Это еще неизвестно, чей нос достоин веснушек, а чей нет. Кто это посмел сказать, что если ты собака, то тебе ничего хорошего в жизни не положено? Пусть тот, кто так считает, если он не трус, выйдет вперед, а не прячется за чужими спинами». Все молчали, надо признаться, несколько растерянно. «Тем более я никогда не встречал собак с веснушками. Никогда!» Веснушка вдруг подозрительно скосил глаза на Катю. «Хотя эта спорщица наверняка обязательно, несомненно, сейчас же начнет утверждать, что на каждом перекрестке встречает собак с веснушками. Ну что же, говори, я жду. Собаки с веснушками продаются в магазинах пачками, дюжинами сидят на заборах, квакают в пруду. Ну, говори, говори!» «Что ты, Веснушка? Да я ничего такого и не думала!» Веснушка широко улыбнулся, вывернул оба кармана и вытряхнул все, что осталось, прямо на морду пуделя, словно обрызгал его золотой краской. «А ему идет, правда?» «Очень!» Веснушка встал на цыпочки, закинул руки за голову, потянулся. «Сумерки!» Веснушка вдруг сердито повернулся к Кате. «Ты что, всю ночь тут сидеть собираешься? Обо мне ты не думаешь? Это ясно. А вот о пуделе ты подумала? Недавно ты утверждала, что он вообще не собака. Интересно, что ты скажешь сегодня? Что он сова или, может быть, летучая мышь? Ой, нет, конечно, ты будешь утверждать, что он ночная бабочка, и спорить со мной до утра». Кате совсем не хотелось домой. Так хорошо было тут, за сараем, с дядей Федей и ребятами. Да и Васька сразу скис. Опустил голову, стал раздирать пальцами дырку на локте. Все-таки Катя слезла с ящика. Уж кто-кто, а она-то отлично знала, что как только совсем стемнеет и выглянут звезды, Веснушка начнет снова тосковать и беспокоиться. И уже сидя, как всегда, на Катином плече и держась за ее воротник, Веснушка оглянулся и крикнул дяде Феде. «Так и быть! Возможно, я когда-нибудь очень скоро, а скорее всего, очень-очень скоро загляну к тебе полетать вместе с твоей музыкой». Скрипач дядя Федя тихо улыбнулся в темноте и кивнул головой. Запись осуществлена на студии Детского радио. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. «Газпром» – генеральный спонсор Детского радио. Радиотеатр. Цветной.